Сам Господь об этом говорит. Если ты послушным был в зиме, дни твои продлит он на земле. Теперь ласковым всегда и кротким.